Корейской Народно-Демократической Республике достигнут большой сдвиг в модернизации местной промышленности. За 40 с лишним дней на предприятиях пищепродуктов уезда Фэйчань провинции Южный Пинань создалась интеграционная производственная система ведущих производственных технологий, в том числе технологий соевой пасты, напитков и кондитерских изделий, и появилась новая технология производства углекислых напитков. На бумагоделательных предприятиях установлены новые многофункциональные бумагоделательные машины, что позволяет увеличить производство разных тетрадей и туалетных бумаг. На Сондовонском продуктовом комбинате провинции Каньвон модернизировали 10 с лишним производственных технологий, в том числе технологии производства питательного риса. И на этой основе модернизировали еще технологии производства конфет и соевого молока. В провинциях Северный Пхеннань, Южный Фанхе, Рянгань и других провинциях, городах и уездах тоже как первоочередную задачу продвигают модернизацию предприятий, которые непосредственно связаны с повышением благосостояния населения.